В библиотеке был каталог, на плитке указывалось название произведения по его первой строке, а также комната и полка, на которой оно хранилось. Указывалось число строк в таблице, а к полке прикреплялась этикетка величиной с мизинец с названием отрасли знания. Таблички одной книги хранились в отдельном деревянном ящике. Все это позволяло библиотекарям легко находить нужные произведения. Американский ученый Ламберт собрал фрагменты каталога произведений различных литературных жанров из библиотеки Ашурбанипалы. Этот каталог, частично аннотированный, дает представление о библиотековедении в древнем двуречии. Каталог библиотеки, созданный уже современными учеными, издан в 5 томах в прошлом веке в Лондоне. Так из глубины веков усилиями многих ученых была извлечена одна из наиболее достопримечательных библиотек древности. И не только извлечена, но прочитана, переведена и прокомментирована. Архивы хеттов. Народы моря обрушились на некогда могущественное царство и стерли его с лица земли. Опустошение было столь значительным, а разорение столь сокрушительным, что почти никаких сведений о великой державе не сохранилось. Они не знали уже греческие и римские историки, в их трудах не встречается никаких упоминаний. И когда в самом конце прошлого века оксфордский профессор Сейс прочитал лекцию об этой державе, его попросту назвали фантазером и выдумщиком. А он на основании некоторых надписей и записок путешественников утверждал, что на территории нынешней Турции и Северной Сирии жил великий и могучий народ хетты. В 1903 году он выпустил свою книгу «Хетты» или «История забытого народа». И вскоре выяснилось, что Сейс был не изобретателем, а подлинным открывателем хеттов. Это подтвердили археологи, разыскавшие руины древних городов, нашедшие орудия труда, оружие, памятники искусства. Это подтвердили и лингвисты, сумевшие расшифровать забытую письменность. Одну из первых экспедиций в Турцию возглавил в июле 1906 года немецкий ученый Гуго Винклер. Под его руководством начались раскопки в Багаскее, в селении, что расположено в 145 километрах от Анкары. Чтобы была понятна необыкновенная радость Винклера, необходимо напомнить о некоторых открытиях в Египте. При раскопках в Тель-Амарне среди прочих документов были найдены две клинописные таблички на неизвестном языке. Их много лет изучал Винклер. А на стене Карнакского храма была прочтена надпись от имени хеттского царя, которая гласила: «Смотри, я правитель хеттов. Вместе с Рамсесом Мериамоном, великим властителем Египта, пребываю в мире добром и в братстве добром. Да будут дети детей правителей хеттов в братстве и мире с детьми детей Рамсеса Мериамона, великого властителя Египта, причем они будут в нашем состоянии братства и в нашем состоянии мира. Да будет Египет вместе со страной хеттов в мире и братстве, как мы вековечны, и не случится вражды между ними вековечно». Итак, раскопки начались. Удача улыбнулась экспедиции. Вскоре были обнаружены клинописные таблички, многие из них на аккадском языке, латыни того времени, на языке, который понимал Винклер. И, кроме того, раскопки начались на месте древней столицы хеттов Хаттусаса. Это доказал просмотр табличек, а их приносили исследователю целыми корзинами. Не разгибая, с утра до вечера он читает и читает документы о жизни хеттов, их истории, быти, об их царях и воинах, об их городах. Особое волнение вызвала табличка с письмом фараона Рамсеса II царю хеттов. Речь в нем шла о договоре между египтянами и хеттами, о том самом текст которого был высечен на стене египетского храма. Вот как писал об этом обычно сдержанный Гуго Винклер.